«И это хорошо», – проворчал Мурзик. «В ее случае сразу понятно, что она исцелилась. А вот я пока еще ничего не чувствую». «Не волнуйся. Раз Карлуш уже каркает, как раньше, значит, и тебе скоро захочется рыбки», – утешил кота, гордый своими чудесами Лешек. И торжественно обратился ко всем. «Друзья, у меня все получилось. Теперь я настоящий волшебник. А давай мы соседского кота сделаем облезлым, а то уж больно он пушистый и красивый. Зазнается все время и меня рыжим лентяем обзывает», — попросил вошедший в азарт Мурзик. «Сможешь?» «Смогу. Теперь уже точно знаю, что смогу», — ответил Лешиков. «Только вот вряд ли этот поступок будет лучше, чем то, что я сотворил с тобой. Как ты думаешь, Мурзенька?» Кот задумчиво покрутил головой и, похоже, согласился с маленьким человечком. А в библиотеке тем временем поднялся шум и гам. Все галдели, смеялись, ахали и просили Лешика сотворить какое-нибудь волшебство. Банечке захотелось, чтобы огромный кусок сыра с аппетитными дырками сам пришел к ней домой. Карлуша просила украсть ее переблестками, похожими на новогоднюю мишуру. И только Настенька молчала. Повернувшись к девочке, Лешек спросил: «А ты почему молчишь? Ты ведь тоже можешь просить все, что тебе хочется. Хочешь вкусную конфету? Или огромного плюшевого мишку? Или целый тазик варенья?» Он так воодушевился, что готов был горы свернуть, лишь бы она улыбнулась и снова захлопала в ладоши. «Нет, пожалуй, мне ничего не надо», — задумчиво ответила девочка. «Я не очень люблю волшебство. Знаешь, Лешиков, я вспомнила сейчас одну колдунью. У нее такой хриплый голос и злое, сердитое лицо. Я ее очень боюсь», — добавила Настенька, и друзьям даже показалось, что в ее незрячих глазах заблестели слезы. «Но почему ты решила, что она колдунья?» — спросил Лешиков. «У нее получались все злые вещи, которые она задумывала. Она делала собак сердитыми, а людей грустными, а дом холодным и темным. И еще она хотела, чтобы все вокруг подчинялись только ей. Это моя родственница, мачеха моего папы». «Но почему я ее никогда не видел у нас в доме?» — удивился маленький волшебник. «Просто сюда она еще не приезжала. А прежде, когда мы жили в другом доме, она довольно часто бывала у нас, и я старалась в такие дни не выходить из своей комнаты. От нее исходит такой холод, что мне летом хочется надеть шубу, когда я чувствую рядом ее присутствие». «Расскажи мне о ней», — попросил Лешек. «Она живет далеко отсюда, на окраине нашего города. Очень давно, когда я еще была совсем маленькой, и мои глаза еще видели, мы ездили к ней в гости. У нее был такой мрачный дом, что мне там даже играть не хотелось. А потом я заболела, стала плохо видеть и внезапно ослепла. После этого мама с папой меня больше не берут с собой, когда едут куда-нибудь в гости. Но когда они приезжают от бабушки Жиролы, так зовут папину мачеху, то потом еще долго бывают какие-то хмурые. Моя бабушка Нина говорит, что эта Жирола точно колдунья, и моя слепота ее рук дело». Настенька замолчала. Всем вдруг стало грустно. Ворона притихла, Банечка от испуга забилась в угол комнаты, Мурзик насторожился, а Лешиков задумался. Ему давно казалось странным, что девочка, родившаяся с прекрасным зрением, вдруг ни с того ни с сего ослепла. А после ее рассказа он всем своим сердцем почувствовал, что здесь действительно кроется какая-то тайна. И поклялся себе во что бы то ни стало разгадать эту тайну и попытаться помочь Настеньке. «Ах, как жаль, что я не сильный волшебник, а только еще учусь», — подумал маленький человечек. «Но погодите, придет день, и я сумею выполнить свою клятву.